вспоминая, как нежно и осторожно Жаров обращался с бомбой, ведь тонкое стекло трубки легко ломалось в руках. Юсуф подошел к столу и погладил луковицу-бомбу, которая могла стать его крестом. Две трубки, как два стебелька, один из которых первым рванет к солнцу огненным соцветием. Далеко ли улетит такое орудие? В одном своем недавнем сне из объяснений Жарова Юсуф узнал, что у бабочек, как у многих насекомых, внутренняя система дыхания представлена разветвленными микроскопическими трубочками, трахеями, которые могут надежно, не ломаясь преждевременно, обеспечивать газообмен лишь при относительно небольших размерах. Вот почему бабочки, как и бомбочки, не могут быть величиной с орла или грифа и летать на очень далекие расстояния. — Что нервничаешь? — ухмыльнулся Огнян. — Не бойся, все будет хорошо. Я тоже, когда на первое задание шел, нервничал, а потом ничего, обвыкся. — Две трубки, два стебля, — машинально сказал Юсуф, — как два пути. — Нет у нас двух путей, и дороги назад нет, — с подозрением посмотрел Азер на Юсуфа. — Путь только один. Вперед! О том, что Юсуфа как новичка специально поставили в середину, чтобы подстраховать, он промолчал. — Все, пора вставать, — грубо толкнул Огня Назера в бок, отчего качнулась не только кровать, но и стол, на котором лежали приготовленные бомбы. — Время поджимает. Я чай вскипятил, соль, яйца, хлеб на столе. Вставай давай, когда старший говорит. — Тебе, Юсуф, сахар в чай положить? — повернул он голову в сторону Юсуфа. — Нет, — покачал тот головой, — я не буду завтракать, я сыт. А сам подумал, как они могут сохранять такое спокойствие? Пить чай с сахаром, кушать яйца с солью, когда мне кусок хлеба в горло не лезет, а может, они рисуются? И опять у него в голове пронеслось Бертолетова соль. Сахар, луковица, две трубки, возможно, ставящие крест на всех его мечтах о науке. «Мне странный сон приснился», — подтягиваясь в постели и протирая глаза, изрек Азер. «Очень странный сон. Будто мы не этой мелочевкой сейчас занимаемся, а крупным делом. Представьте себе, что мы в роскошном дворце на приеме, где собрались все цари мира. Будто бы у них там карнавал, и все гости, и кронпринцы в масках, но мы уже знаем, кто в какой маске. И у нас в руках бомбы и пистолеты, а цари на расстоянии протянутой руки». «Забавно», — прокомментировал Огнян. «Не знаю уж, как нас пропустили», — продолжал Енар, хлопая себя по колену. «Но я не удержался и начал жарить из своего браунинга по сторонам. Такая каша заварилась. Вопли, крики, дым, визг, пули загудели, как пчелы из улья, и не понять, кто где. И тут, как видение, на меня сваливается очень красивая девушка в маске бабочки. И такие у нее глаза, что аж весь дух пробрало, так она на меня посмотрела. В ее глазах в этот момент будто была вся моя жизнь, и моя смерть, и даже моя будущая жизнь, мой череп и мои кости. И тут меня как ужалило. Я бросился к этой бабочке, уж хотел ее обнять и прижать к себе, что есть силы. Но тут, представляешь, она мне говорит: «Посмотри, у тебя на голове корм для меня», и целует меня в лоб. Ее губы обжигают мне лоб ледяным пламенем. «Что ты делаешь?» — говорю я ей. Она в ответ: «Помни, твоя любовь и преданность делу спасения мира разрушают мою семью, потому что из воска, из которого ты так старательно делаешь себе свечи, появляется пламя, летя, на которое я обжигаю себе крылья и гибну». Сказав так, она пропала, исчезла навсегда. И сколько я ни бегал, как ни суетился, ни рыскал по залам, не мог ее нигде найти. До того, как стать профессиональным террористом и революционером, Инар был хлеборобом у себя на Кавказе. Затем он принимал участие в поджогах нефтевышек и эксах на нефтяных промыслах. Спасаясь от полиции, бежал по Волге в Самару, где познакомился с Саддамом, подпольная кличка товарища Калинина. «Вот», — Такая история. Ну, ничего не понять, — завершил свой рассказ Азер. Может, вы подскажете, что бы все это могло значить? — Послушай, — рассмеялся Огнян, — не успел Азер закончить. — Ты что, бандит, эдкий чужие сны воруешь, а? — Да, мне снился очень похожий сон. С той лишь разницей, что когда бабочка появилась, я был так поражен ее красотой, что упал перед ней на колени и заплакал. И слезы мои капали, как сок из налитого солнцем винограда. Расплакался, удивился Янар. Че это вдруг? Что удивительно, переспросил Огнян. Вот и бабочка удивилась. И спросил, мол, чего это я вдруг разревелся? Да и мне самому все это было странно и непонятно в тот момент. Твоя любовь к свету разрушает нашу семью, ответил я ей, будто ни с того ни с сего. Сам не знаю, почему я так заговорил. Но потом, проснувшись, я понял, что все мы, живущие на земле, обречены на страдания и темноту смерти ради обещанного света в раю. Точно, по-своему истолковал слова Огнена Азер. Воск, который мы, пролетая и выделываем денно и ночно, как пчелы, и вроде должны бы забирать себе и беречь на зиму, отнимают богатеи и попы, делая из него восковые свечи и дурачи рабочие крестьянские массы. А значит, из-за любви к свету бабочек и господ нам, пчелам, как рабам, приходится пахать, не разгибая спины. И женщину мы можем позволить себе только одну на всех, и ту легкого поведения. То есть, получается, нету у работяг никакой семьи из-за низких заработков. Только и приходится довольствоваться, утешаться поповскими сказками о загробной жизни. На комментарии Азера македонец лишь недовольно фыркнул. Огнен был виноградарем. У себя на Балканах он имел небольшой виноградник, делал неплохое вино. Но из-за экономического кризиса Огнен разорился. Отдав за долги землю, он вступил в партизанский отряд, борющийся с турками. Помогал армянам и полякам в борьбе с Османской и Российской империями. Поляки привели Огнена в профессиональные революционеры. Какое-то время Огнен состоял в террористической группе видного дашнака-армянина Самсона, взорвавшего себя в храме, полном высокопоставленных чиновников. «Македонцы первыми совершали теракты, метали в турков бомбы», — часто с гордостью повторял Огнен. От нас пошло название бомб и терактов. И мне совсем не жалко этих фарисеев-чиновников, предавших и интересы народа. Юсуф выслушал оба рассказа молча. Он сидел, поджав ноги, и вспоминал, что же снилось ему. Сегодня ему вроде ничего особенного не снилось, разве что один старец, назвавшийся хранителем огня, что приходил иногда во снах, рассказал ему о двойной жизни статистика и по совместительству агента полиции Пафнутия Аскольдовича. А вот 3 недели назад ему приснился сон о том, что случится с ним, Юсуфом, в будущем. Через несколько лет он увидел это во сне. Со страной произойдут большие перемены. К власти вместо царя придет Святая Троица во главе с товарищем Лениным. Только вот Богданова в этой троице не будет. Зато всесильный товарищ Сулейман Красин в новой стране займет пост наркома транспорта и внешней торговли. А еще Юсуфу приснилось, привиделось, что займет, если будет служить товарищу Сулейману, высокий пост в Министерстве финансов, и он, Юсуф, и что 11 звезд, луна и солнце померкнут и падут пред ним ниц, и что отец Юсуфа Якуб будет очень гордиться тем, что его сын взлетел так высоко. Узнав о высокой его должности, придут к нему на поклоны его непутевые братья, придут просить хотя бы несколько мешков зерна, потому что не урожай и страшный голод обрушатся на родные места Юсуфа в Поволжье. И вот его братья, которые когда-то бросили его в колодцы и хотели продать в рабство, придут на поклон в наркомат, А Юсуф не просто даст им зерна, но и попросит привести на время в Питер отца и перебраться самим, пока не улягутся, не утихнут беспокойные времена.